Оперы и режиссеры. Однажды вы сказали, что планируете исполнить оперу в постановке Кена Рассела. Верно. В Вене мы должны были исполнять Евгения Онегина в постановке Кена Рассела. Я за пультом. Вокал Миреллы Френи. Это было до того, как меня назначили музыкальным руководителем в Вене. Музыкальным руководителем был тогда Лорин Маазель. Мы с Кеном несколько раз встречались с ним. В итоге крупно поспорили с театром, и он отказался. Хотя я к этому не имею ни малейшего отношения. Если бы все получилось, думаю, могла бы быть очень оригинальная постановка. Согласен. Его предыдущая постановка «Мадам Баттерфляй» вызвала довольно большой резонанс. На заднике крупным планом фотография атомной бомбы, на сцене гигантская банка Кока-Колы как символ Америки. Во время нашей с ним встречи он показался мне весьма радикально настроенным. Его фильм «Малер» тоже довольно эксцентричный. Да, он мне его тогда показал. Мы встретились в самом сердце Лондона, что-то вроде мужского клуба. Очень темное, странное место. Там мы и беседовали. Он сказал, что в первоисточнике Евгения Онегина главный герой Онегин более отталкивающий. В опере Чайковского в нем видна нерешительность, и от этого он не выглядит таким сердцеедом. Тогда как в оригинале он настоящий распутник. Рассел сказал, что хочет подчеркнуть в постановке темную сторону его личности. «Да он просто нарывался на скандал», — смеется. «Но так или иначе план провалился». «Провалился». «Похоже, выбор режиссера — дело весьма непростое». «Жан-Пьер Понель, с которым впервые мы совместно работали над «Так поступают все», — прекрасный режиссер. Я и сейчас считаю его гением». Он прекрасно понимал музыку. Когда исполняешь оперу, сначала репетируешь музыку. Без декораций, под аккомпанемент одного фортепиано. Понель сказал, что с жестами и движениями певцов музыка зазвучит гораздо естественнее. Для меня это был первый опыт и совершеннейшее открытие. Я спросил его, как он это понял. Он ответил, что просто внимательно слушал музыку, пока не проникся ею изнутри. Он хорошо понимал музыку, ну, как мне кажется. То есть он не из тех, кто готовит декорации еще до того, как услышит музыку? Совершенно точно. Мы отлично ладили. Поэтому, встретившись в Париже незадолго до его смерти, говорили о том, чтобы в следующий раз вместе поставить сказки Гофмана. Он как раз работал над новой постановкой сказок Гофмана в парижском «Опера Комик» и хотел перенести ее на более крупную сцену. Я был только за, но, к огромному сожалению, вскоре его не стало. Считаю его действительно прекрасным постановщиком. Недавно по NHK я смотрел оперу «Манон Леско», исполненную вами в Вене, с современными декорациями. Режиссер Роберт Карсон. И все же лучшей его постановкой была «Электра» Рихарда Штрауса. Очень модерновая, но красивая. И «Януфа» Яночика тоже отличная. Еще мы с ним исполняли «Тангейзера». Там ведь речь о состязании певцов. Так вот, он заменил его на состязание живописцев. Ничего себе! И такое возможно? Состязание живописцев. И я дирижировал. Исполняли в японском «Опера на уморе», а потом в Париже. В Японии критика тоже была неплохой, но в Париже постановку встретили просто прекрасно. Французы, по-видимому, любят живопись. Наверное, чтобы окупить новую оперную постановку, должно выйти много спектаклей. В идеале театр хотел бы исполнять одно произведение 10-20 лет, чтобы окупить затраты. Например, в Вене до сих пор идет «Богема» в постановке Дзефирелли. Уже лет 30. Новая постановка должна идти минимум 3 года. Потому что 3 года по 10 с лишним выступлений в год — это примерно 40 спектаклей. Только так ее можно окупить. После этого декорации сдают в прокат второстепенным театрам, чтобы получить прибыль. Вот на чем, оказывается, зарабатывает оперный театр. Да. А декорации Фиделио Бетховена, которого вы исполняли в Японии несколько лет назад, тоже брали на прокат? Конечно. Везли на корабле. Но то, кажется, были гастроли Венской государственной оперы, поэтому в прокат не брали. В следующий раз привезут пиковую даму Чайковского, и все декорации тоже полностью приедут из Вены. Декорации и сама постановка — собственность оперного театра? Да, но в Японии, если даже хочешь оставить декорации, их негде хранить. У Венской оперы свой большой склад в пригороде Вены, из госбюджета. Они все хранят там, возят туда-обратно на грузовиках. Венский оперный театр вмещает оснащение всего на две оперы, так что почти ежедневно между театром и складом курсирует грузовик.